редкостные, добрые, дорогие, славные. Пережили много мы в дни, в часы недавние. Неудачи, бедствия были в жизни разные. Все припоминается с грустью неотвязною. Отрешимся, милые, от забот и горестей, хотя страхи, ужасы с каждым днем напористей, чтоб душой не чувствовать скорбного давления, будем благодарны мы Богу за мгновения. За мгновенья радости, за минуты счастья, за друзей нам преданных, ласку и участие. Перечесть возможно ли все животворящее? Пусть цветут прозрения, душу вдаль манящие.